Лизавета долго стояла, решаясь, разглядывая дверь и крупный замок, покрытый зеленоватым налетом патины, но в конце концов взялась-таки за колотушку. Звук вышел глухим, тяжелым, недобрым. Впрочем, в последнее время в доме все было именно таким, тяжелым и недобрым. «Папа!» — позвала она, заслышав шаги с той стороны. «Открой! Пожалуйста, открой!» Тишина. Есть еще одно раздумье. Уже с той стороны. Поворот ключа, скрип. Затхлый запах застоявшегося воздуха и бледная, слабая рука со свечой. «Папа, пожалуйста, скажи им, покажи им. Они думают, что это я виновата. Я не виновата». «Знаю». «И что ты? Ты же тоже не виноват. Ты не...» «Антихрист». Свеча пошла вниз, дверь открылась чуть шире, так что стало видно худое бледное лицо. «Они называют меня антихристом. Говорят, что я нечистая сила. Неправда. Это ты. Ты нечистая сила. Ты ее порождение. Нет, нет, не смотри на меня. Не пытайся. Я не поддамся. Я не дам себя утопить». «Он прав. Он во всем прав». «Кто?» «Иван». «Не говори им, не мешай. Свой путь. Он нашел свой путь, как вину загладить. Сильфа тоже обманула, пообещала что-то. Волосы на руку. У нее золотые волосы, как у тебя. Зачем ты к озеру ходишь?» «Красиво». Елизавета отступила от двери. Ей было страшно, даже страшнее, чем когда она, проснувшись, увидела рядом с собой огромную тень, заслонившую окно, и когда лежала, ожидая, что же эта тень сделает, а та ушла, просто взяла и ушла, оставив запах чеснока, молока и коровьего навоза. «Красиво!» Отец вдруг схватил ее за руку и, дернув на себя, втянул в комнату, толкнул к столу и, захлопнув дверь, велел: «Смотри!» Елизавета не сразу и поняла, на что смотреть, да и как, когда в комнате темно. Плотно сомкнутые ставни не позволяли солнечному свету пробиться внутрь, и только три свечных огарка в глиняных плошках кое-как разгоняли сумрак над столом. Пахло тут странно, вином, серой, корицей, еще верно тмином, сухими яблоками и плодовой гнилью. Давно покрылись коричневой коростой груши в миске, скисло молоко, подняв кверху толстую желтую пленку, подточенную черными мушиными тельцами. Заплесневел хлеб. Иссохло сало, нарезанное тонкими ломтями. Лизавета зажала нос и, преодолевая отвращение, приблизилась к столу. Некогда добротный, крепкий, за давностью лет рассохся, расползаясь продольными трещинами, грозя в любой момент развалиться, но не разваливался, держался, верно, из чистого упрямства. С самого краю стояла миска с белым речным песком, на котором желтыми каплями застыл воск. Тут же торчал еще один свечной огарок, пятно сургуча, темного, точно из закаменевшей крови. Чернильница, обломанные, обгрызенные перья, нож, тонкие палочки угля и скребок, свернутые тубой листы бумаги. «Не трогай!» — взвизгнул отец. «Не смей!» Лизавета отдернула руку, отступила, огляделась. Глаза, привыкшие к сумраку, выхватывали все новые и новые детали. Вот высоченные полки, но книги только на двух-трех от силы, Прочие же завалены всякой всячиной. Вон и связка сушеной рыбы, и коровий череп, и куча кривых и зеленоватых камней, и пыль, паутина, запустение. «Туда! Туда смотри!» Не выдержав, Никита повернул Лизавету к чему-то крупному, закутанному в несколько слоев мешковины, а оттого и бесформенному. Никита боком приблизился к предмету, бормоча и хихикая, обнял, погладил и, нащупав шнур, потянул. Мешковина же сползать медлила. Сначала съехала с круглого плеча, потом выставила голое колено с двумя корявыми заклепками и только потом соскользнула вся, подняв с пола облачко пыли. «Узнаешь?» Мэджган, схватив подсвечник, сунул его к самому идолу. «Вот она какая! Вот!» «Железная!» «Водянница! Она же русалка! Она же...» Мэджган нежно погладил создание по голове. «Она прекрасна!» «Разве? Железная баба была громоздка, неуклюжа. Местами кожа ее, натертая жиром, блестела, местами пошла ранней яркой ржавчиной, на которой заклепки выделялись уродливыми бородавками. Но даже не в них дело, а в том, что несуразной была фигура, квадратной какой-то, ломкой, кривобокой. А вот лицо красивое, будто каким-то иным мастером вылепленное, почти живое. Человеческое. «Не трогай, не прикасайся к ней. Я сумел. Ночью, сегодня же ночью. Водянницу только водянница одолеет. Снимет проклятие, освободит места эти. И тебя освободит, и меня. Брюсова книга не лжет». «Безумец!» Лизавета осознала сей факт с грустью и некоторым облегчением, ибо безумие отца объясняло многое, в том числе и явную его нелюбовь. Но что взять со скорбного разумом? И не колдун он, и не антихрист, и ничего-то тайного в тайной комнате нету. Баба железная, да какой от нее вред, стоит себе. Зарастает паутиной, покрывается ржой, стареет. Пожалуй, скажи кто, что в мыслях этих не было ничегошеньки детского, Лизавета удивилась бы. А узнай, что план, который в этот миг возник в ее голове и не для каждого взрослого приемлем был, так и вовсе бы расстроилась. «Брюс, у Брюса все получилось, все вышло. Черная книга. Я ее помню, хорошо помню. Вот она, тут». Никита постучал по круглому пузу русалки, и та отозвалась гулким звуком, свидетельствующим, что внутри статуи пустота. «Кем был бы Брюс да без книги? Никем. Только что в ней смысла? Познание — та же пустота». Продолжал бормотать отец, уже не обращая внимания на Лизаветино присутствие. «Она желает книгу вернуть. Пусть забирает. Пусть! Теперь моя русалка в озере жить будет. Теперь я там хозяином стану. Я!» Лизавета тихонько вышла и, притворив дверь, услышала, как лязгнул хитрый замок. Пожалуй, именно этот звук. Железо о железо скребущее, и стал последней каплей, что заставило ее решиться. «Страшно! Кто бы знал, до чего страшно ей! Страшно смотреть в глаза тех, кто любил когда-то, а теперь столь же искренне и глубоко ненавидит!» И чувство это, возвращенное на остатках любви и привязанности, было куда сильнее прежнего. Страшно засыпать, ожидая смерти. А та подбиралась все ближе и ближе, ширилась, наполнялась слухами, как река ручьями по весне. Вот-вот вспухнет водой, сметет плотину запретов и... Страшно слушать шепот за спиной, страшно ждать невесть чего. Страшно, ей просто очень страшно. «Покайтесь!» — донеслось снизу. «Покайтесь и прощены будете!» «Я сумел!» — пробивалась сквозь дверь и тонула в железном скрипе. Лизавета заткнула уши руками и побежала в комнату. Ей нужно хорошо подумать, очень хорошо подумать, что делать дальше. Впрочем, она уже знала, но продолжала надеяться, что хоть кто-нибудь остановит. Ей было страшно убивать. Но она не увидит. Нет, конечно, не увидит. Она будет далеко, когда все случится. Она просто спасет себя.